Мрир, тебе это может быть интересно. Неожиданно раздался ментальный голос Руса с ощущением острой дергающей болью в спине. Что-то случилось? Спросила я, настраиваясь на его сознание. Джон нашел выжившего. С некоторой иронией ответил он. В разговор включился скучающий Найлус, заостряя внимание на зафиксированной бинтами руке темноволосого чуть побледневшего мужчины. Больше похож на пленного. Рус согласился. Я зашла на вторую причальную площадку и села на опору корабля, чутко вслушиваясь в творящееся на его борту, одновременно слушая через восприятие Руса разговор с инженером, представившимся Саймоном Этвиллом. А разговор разворачивался чрезвычайно занятный, больше напоминающий завуалированный допрос. «Мне одно непонятно», — сказал Ника, подталкивая человека в спину. «Батарианцы особой щепетильностью не отличаются, но они во всем ищут выгоду. Зачем им уничтожать планету? Что это им даст? Хороший вопрос. Нам всем это интересно». Инженер охотно решил поделиться своими мыслями на этот счет. «Я слышал всякое, как из людей делают рабов и обращаются с ними хуже, чем с животными. Как пираты сжигают дотла колонии. Но чтобы так», — человек всплеснул руками. До нас донеслась язвительная ирония Найлуса. Реалии рабовладельческого общества он знает из сплетен. Ни один работорговец не будет портить свою собственность. Ментальный аналог фырканья и яркий образ какой-то разгромленной базы в джунглях ненаселенной планеты. Пираты никогда не сжигают колонии, они их грабят. В отличие от корсаров. «Сталкивался?» – спросил Рус. «С корсарами?» «Я?» «Нет». «Сарин?» «Да», – кратко ответил Най, заинтересованно слушая продолжение беседы. «С пиратами иметь дело приходилось». Николаус счастливо оскалился и взялся за жертву активнее. «Есть какие-то мысли насчет того, кто за всем этим стоит? Кто у них командир?» «Возможно, тогда станет яснее». Ответ оказался неожиданным. «Для всех. Я слышал, как двое из них упоминали какого-то Балака. Похоже, он у них главный. Вроде бы им не очень нравится происходящее, но они его боятся и выполняют все, что он скажет». «Опа! И где это мы умудрились подслушать разговор двух батарианцев? Притом так, чтобы не попасться в арену, а чуйка у генно-модифицированных хищников на высоте». «Конечно, выполняют. Выбора-то у них нет», — буркнула я. «Балак — военный офицер в высоком звании. Мне одно интересно, откуда он вообще узнал это имя?» «Услышал из переговоров батаров. Он что, в главном комплексе был, или взломал их частоту?» Ментальный ответ наставника подтвердил мои мысли. «Я вообще не понимаю, что они забыли на этом куске камня». Недоумение и подозрительность Найлуса щедро сдобрила язвительность. «Гораздо проще и прибыльнее приземлиться у небольшого городка на планете и набрать рабов там». Спектр с огромным опытом пришел к тем же выводам, что и я, озвучив их одним предложением. «Рус с нами согласен. Он тоже не понимает логику действий батарианцев. Никто не понимает, а она должна быть. Встречу Балака обязательно спрошу», — хмыкнула я. «Все равно он никуда без моего разрешения не полетит». Найлус оживился. «Уже взяли корабли?» «Да. Подчиненные Балака спят на своем фрегате. Один корабль работорговцев берет Джейн и ее люди». Я прислушалась к ментальному плану, переключив внимание на происходящее в соседнем ангаре. «Скоро закончит, а второй?» Пожала плечами и ненадолго позволила турианцам ощутить то, что творилось над моей головой. Айти нашел своего сородича среди пленников. Его очень расстроило, что паренька задрал Варин. Пока мы общались, чудом спасшийся от внимания батарианцев и, главное, их зверья, инженер продолжал изливать свое видение ситуации. «Конвенции цитадели запрещают направлять астероиды на планеты. Я думал, что батарианцы до этого не дойдут. Я тоже думаю, что они до этого не дошли». Невозмутимо и как всегда добродушно согласился Грус. «Я прекрасно помню, как перед нашим приходом группа батарианцев безуспешно пыталась получить доступ к консоли управления двигателями. Выражение рожи Джона, прекрасно видимое через прозрачное забрало, погрело не только мою темную душу, но и несказанно порадовало Найлуса». Инженер от такой ремарки растерялся. «Может, они их включили из главного комплекса?» — мягко произнес Ника, не прошедший мимо такой возможности. «Саймон, это же возможно?» — подстреленный ответил. «Если знать коды и протоколы запуска, да, можно». Николаус расцвел, но его опередил вопрос Руса. «Интересно, откуда у батарианцев могут быть коды и знания протоколов запуска?» — не меняя интонации произнес он. «Следователь за работой, с поддержкой такого же, как и он, высококлассного диверсанта и аналитика, или еще кого-то, Ника полон талантов. Я, не знаю, растерялся Саймон. Может быть, пытки? Выдвинул очередное предложение Николаус. С этим предположением инженер согласился. Возможно, эти батарианцы такие жестокие. Я видел, как они разбивают скафандры у тех, кто работал в вакууме. Да еще эти варены. По-моему, они не всегда дожидаются, когда люди станут трупами, прежде чем покормить варенов. Грус и Ника переглянулись и уставились на Саймона, до которого не дошло, что именно он ляпнул. Скажите, Саймон, а где вы видели, как батарианцы разбивают скафандры работающим в вакууме людям? Вкратчиво, четко копируя интонации Гаруса, спросил Николаус. И где вы видели, как они скармливают варенам людей? Приближающаяся к дверям причальной площадки аура Рамира вернула меня к реальности, заставляя отвлечься от крайне интересного и познавательного разговора. Вот чего ему не терпится, он не вовремя, а эти еще не закончил на корабле. Или вовремя, Рамира уже увидел достаточно странного, чтобы у него возникли подозрения и сомнения. Вопросы в светлой голове итальянца множились, накладывались друг на друга, порождали гипотезы, которые внимательно рассматривались и в большинстве своем отметались острым разумом прирожденного аналитика. Конечно, можно вмешаться и свести его любопытство к минимуму, но, зачем? Любопытство сгубило очень многих разумных, вынуждая их добровольно соваться туда, куда они бы никогда не полезли. Рамира умен, но он любопытен, и он сам добровольно влезет в информационный капкан, из которого уже не выберется. А если влезет он, за ним потянутся остальные. Улыбка сама собой расплылась на губах. Любопытство – страшное свойство разумного существа, опасное, многогранное, и на него так легко ловятся умные, осторожные и даже недоверчивые люди. Яркая вспышка боли где-то над моей головой, оттененная холодным удовлетворением Асура, добившего последнюю жертву, совпала с шипением открывающейся двери. На причальную площадку вошел Рамира, принеся с собой флер настороженности. «Посмотрим, насколько он оправдывает свое многозначительное имя». «Вы закончили?» – спросила я, привлекая внимание аналитика. «Заканчиваем. Корабль захвачен, экипаж взят в плен. Потерь в отряде нет, у батарианцев трое погибших», – коротко отрапортовал подошедший итальянец, покосившись на шлем Айтериаса в моих руках. «Прекрасно», – умиротворенно произнесла я. «Возвращайтесь к отряду, убедитесь, что пленные не смогут освободиться». Рамира глянул на открытый шлюз батарианского корабля. «А, мы уже закончили зачистку». Тем же мирным тоном ответила я на незаданный вопрос. «Идите, Рамира, мы скоро подойдем». Глава 43, Х-57, батарианцы. «Это все, что я знаю». Саймон развел руками. «Значит, ваш непосредственный начальник дал вам это поручение перед своей смертью от варена», — въедливо уточнил Николаус. Инженер понуро кивнул. «Да, и вы согласились на такой бессмысленный план», — уточнил Гарус. Саймон вздохнул и ответил. «Я был против. Я ему говорил, что батарианцы не глупы. Если они официально признают это нападение, совет это не оставит без последствий. Я так думаю, они действуют не сведомо своего правительства. Наверное, они сами по себе». «И что ответил вам Сэм?» «Он сказал, что если четырехглазые сами не могут усмирить своих фанатиков, придется это сделать нам». Джон нахмурился. «И вы, с этим я согласен». Саймон покачал головой и пояснил свою точку зрения. «Не хотелось, чтобы партия Терра-фирма использовала угрозу моему миру как повод вторгнуться на чью-то планету». «И это все?» — уточнил Ника. «Все. Пока я надевал скафандр и спускался на нижний ярус, Сэм должен был обойти протокол безопасности и включить защиту астероида с системой зачистки комплексов маршевых двигателей. Защиту он включил, но запустить протокол карантина не успел. Зверь выскочил внезапно. Сэм даже не успел среагировать, когда варин на него прыгнул и выбил из рук пистолет. Он еще кричал мне: «Стреляй, но я же не умею». Пока я понял, как его перевести в боевое состояние, Сэму уже горло порвали. Саймон не лгал. Изрядно поеденный вареном труп Сэма Уиндерса был найден на сетчатом пандусе тремя ярусами ниже. «Как вы выжили?» — задал вопрос Гарус. «Я стоял на пандусе на уровень ниже, и пистолет ко мне просто упал. Его выбило из рук Сэма. Когда варин на меня побежал, я успел залезть на техническую лестницу, ведущую в одну из штолен. Их под технические выходы приспособили после окончания разработки породы. Так и сидел там, пока еще батарианцы не пришли, и мне пришлось выйти на поверхность, иначе меня бы заметили». Варин не уходил и сидел под лестницей. Николаус беззвучно присвистнул. «И сколько вы провели на поверхности?» «4 часа. Уже кислород стал заканчиваться. Потом увидел, как поднялись турели. Вас заметил, когда вы внутрь заходили. Пока спустился, пока дошел». Саймон запнулся и всплеснул здоровой рукой. «Извините за руку», — вступил в разговор Джон. Инженер тяжко вздохнул. «Я понимаю, сам виноват. Не надо было размахивать оружием, которым не умеешь пользоваться», — понуро произнес он. «Но я тогда был напуган, вот и...» Мужчина поморщился. «А почему вы с нами, как с идиотами говорили?» — полюбопытствовал Раймонд. Саймон смущенно потупился. «Многие люди, несмотря на то, что мы уже 30 лет как вышли к звездам, слабо понимают небесную механику и даже базовые физические законы. Я сталкивался с подобным, когда общался с бойцами из службы охраны. Простите, сработал стереотип». Джон хмыкнул. «А мы уже начали думать всякое, когда вы нам говорили отключить двигатели. Я рассчитывал, что пока вы будете отключать двигатели по одному, астероид успеет развернуться. Расстояние между комплексами немалое». Бойцы переглянулись. Инженер так и не догадался, что группа на астероиде не одна. «И еще, перед атакой я выслал на участок группу инженеров», — неожиданно добавил Саймон, встрепенувшись. «Это плановая проверка состояния каменной оболочки астероида. Мы их проводим каждые 3 дня. Проверяем на наличие или отсутствие трещин, прочности, внутреннее напряжение. Боюсь, как бы с ними что ни случилось, они эти сутки не выходили на связь. Где могут находиться инженеры?» Тут же загорелся Джон. «Они отправились проверить оборудование на поверхности. Я отмечу расположение контрольных стан». Неожиданно пол дернулся, задрожал, покачнулся, словно астероид вздрогнул, споткнулся обо что-то. Саймон заполошно вскочил, попытался было подбежать к консоли, но его перехватил Николаус. «Успокойтесь». Аналитик практически насильно усадил инженера. «Это включили тормозной двигатель». «Тормозной?» — растерянно пробормотал тот. «Простите, я думал». Джон покачал головой, но человеку ответил груз. «Одна группа не успела бы ни остановить, ни развернуть астероид. Расстояние между маршевыми двигателями слишком велико, чтобы его пересечь за срок, оставшийся до входа Х-57 в верхние слои атмосферы. Если бы миссия была лишена шансов на успех, группы не стали бы высаживаться. Но тогда бы...» Саймон прижал к груди травмированную руку, не находя слов, способных выразить его чувства. «Спасение Терра-Новы не является частью нашей задачи», — спокойно ответил турианец. «Мы могли и должны были отправить сообщение ближайшему военному кораблю Альянса систем о происходящем в Асгарде и продолжить нашу миссию. То, что мы здесь, это случайность и решение спектра совета». Глаза инженера были полны растерянности и искреннего недоумения. «Так вы не из Альянса?» Саймон переводил взгляд с Гаруса на Джона. «Вернее, на знак подразделения Н7, прикрепленный на нагрудной пластине брони». «Я, нет», — усмехнулся турианец. «А командир и его люди, военные Альянса систем, переданные в подчинение спектру совета». Пока инженер обдумывал сказанное, в разговор вновь включился Николаус. «Скажите, Саймон, вы знаете женщину по имени Кейт Баумин?» Тот оживился. «Да, конечно, это один из моих лучших инженеров. Она записалась сюда с братом. Кажется, его зовут Арон. Я точно не могу сказать, не особо интересовался. Знаю только, что он из службы охраны». «Что вы можете сказать о Кейт?» «Очень умная девушка и смелая». Тут его посетила какая-то мысль, мужчина запнулся и осторожно спросил. «А почему вы спрашиваете?» «Она с нами на связь выходила недавно. Мы перехватили ее сигнал при выходе из ретранслятора, так что именно ее можете потом поблагодарить за наше присутствие на Х-57. Инженер облегченно вздохнул. «Надеюсь, она хорошо спряталась, если ее найдут. Ах, Кати, лишь бы ты не сделала никакой глупости. Если она последует совету офицера Вакариана, с ней все будет хорошо», — флегматично произнес Николаус, потерявший интерес к инженеру. Гарус промолчал, покосившись на свой гарпун в руках Ника, но требовать винтовку обратно и не стал. Аналитик все равно ее не отдаст, в очередной раз проигнорирует мягкое замечание владельца оружия, а отдавать приказ, который будет выполнен, он не спешил. Окрашенный обеспокоенностью напряженный ментальный голос Асура отвлек меня от наблюдения за разговором с Саймоном, передаваемым мне Гарусом. «Имрир, мне нужна помощь. Сейчас буду». «Что там у Джейна и ее бойцов?» «А, как раз заканчивают разбираться с пленными на батарианском корабле, стоящем на соседней площадке. Еще какое-то время они провозятся. Хорошо. Встав, я поставила шлем Айна на опору корабля, он сейчас не нужен и будет мешать, и поднялась по опущенному трапу в трюм через узкий шлюзовой тамбур, полностью отсутствующий на Нормандии. Ассуртар находился в отсеке рабов, сияя ярким комком взвешенной ярости, злости, тревоги и вины. Рядом с ним ощущались ауры спящих людей, четкие эманации недавней мучительной смерти и ослепительный сгусток чужого страха с едва уловимыми всблесками доверия. Когда я зашла в просторное, провонявшее запахами крови, пота и нечистот помещение, Айтириас резко развернулся, одним движением вставая с окровавленного пола. Чужой страх полыхнул ярче, окрашиваясь ужасом и отчаянием. «Что случилось, Ай?» – мягко спросила я, подходя к балансирующему на грани срыва Асуру, вглядываясь в щедро орошенное чужой кровью красивое лицо и абсолютно черные глаза, в которых ярко сияла багровая огненная радужка. «Помоги, прошу, я не умею лечить». Едва слышный голос, низкий, тягучий, с тяжелым, очень характерным рокотом, который никогда не проявляется в спокойном состоянии. Он отступил на шаг, давая мне возможность увидеть того, вернее, ту, что жалась к стене за его спиной. Девушка, без двух месяцев 20 лет, невысокая, тоненькая, еще сохранившая подростковую нескладность и худобу. Острое личико с высокими скулами и пухлыми, разбитыми в кровь губами, огромные, широко распахнутые серые глаза, затянутые знакомой черной дымкой, чуть заметно курящейся в уголках, и четко различимые искры безумия, колкими осколками проблескивающие в ментальном плане. Бедолага, вот так попасть под каток событий, потерять родного человека, погибшего на ее глазах страшной смертью. «Я помогу», — тихо ответила я, сняв свой шлем и передав его в руки Асура, подошла к испуганной девчонке и опустилась в кровавую лужу, растекающуюся из-под разодранного варина. «Айти, убери отсюда трупы», — глянула на окаменевшее лицо, уточнила. «Паренька оставь». Короткий рваный кивок был мне ответом. Асур поставил мой шлем на край неиспользуемой капсулы, подошел к варену и с силой воткнул пальцы в спину переломанного зверя, пробивая металлическими когтями шкуру и плоть, подцепляя за позвоночник, второй рукой подхватил труп батарианца за ногу и вышел из отсека, унося тела. За тушей животного широкой масляно-блестящей лентой разматывалась кровавая полоса. Мда, милаха белобрысая, хорошо хоть Джейн его сейчас не видит. «Ирамира, как твое имя?» Мой вопрос привлек внимание девушки, заставляя ее отвлечься от происходящего. Тьма в глазах сгустилась, настороженность усилилась, но не перешла в недоверие. Поведение Асура четко дало понять, что меня он знает и мне можно доверять. «Кира», — тихонько прошептала девчонка. «Имрир», — протянув руку, я осторожно тронула испуганно дернувшуюся девчонку за плечо. Аура юной девушки, попавшей на этот булыжник вместе со старшим братом, чье еще не успевшее остыть тело лежит рядом в крови, всколыхнулась, давая четкий, болезненно яркий отклик на отданный мною сгусток энергии, приоткрылась и охотно отозвалась на мое присутствие, резонируя с аурой Асура. Айтириас не ошибся. Кира действительно его рода. Латентный Асур, чей геном пробудился на волне стресса, очищаясь от генетического мусора по инстинктивному приказу агонизирующего разума, начавшего падение в безумие, когда на глазах девушки боевой зверь рвал пытавшегося ее защитить брата. «Прости, что задержались и не успели». Кира вздрогнула всем телом, из глаз покатились слезы. Было ли мне жаль ее? Нет, жалость ей сейчас не нужна. Жалость бессмысленна и бесполезна, она унижает того, кого жалеют, усугубляет душевный нарыв и боль, лишь ускоряя распад. Кире нужны лечение, помощь и поддержка, обучение, приближенное к жесткой дрессуре. Но в первую очередь ей нужен новый якорь, тот разумный, который удержит ее в мире живых и не даст сойти с ума. И этот якорь она должна выбрать сама. Я могу только поддержать ее и помочь дотянуть до этой встречи, если она произойдет. Если нет, Асуры своих сородичей, бесповоротно впавших в холодное, взвешенное безумие Хараза и не способных себя контролировать в этом состоянии, уничтожают без колебаний. Как уничтожили бы Айтириаса, если бы он в нужный момент не встретил Сарина и не стабилизировал психику? «Не надо», — осторожно вытирая катящуюся по щеке слезу, сказала я. «Он будет жить в другом мире. Я не верю в загробную жизнь», — буркнула девчонка, выныривая из захлестывающих эмоций. «Правильно не веришь, ее не существует в том виде, в котором это преподносят современные человеческие религии». Кира резко, рывком вскинула голову, напряглась всем телом. О, пошел отклик, даже повадки начали проявляться. Хорошо, я говорю о другом. Между моими пальцами промелькнули яркие огненные искры активирующего диагностического плетения. Смерть тела, не конец всего. Душа цела и будет жить, переродиться в другом мире или другой реальности. Серые глаза пораженно распахнулись, когда плетение окончательно сформировалось, мучительно медленно, вытягивая из меня лишние силы. Поверь мне, я знаю, о чем говорю. Сгусток структурированной энергии сорвался с пальцев, окутывая засиявшую угрожающе малым светом девушку, не оставляя на нем долг. Это не даст ему спокойно жить. Отпусти брата с миром и живи сама. Сомнительное утешение для неосознающей своей сути асуры, на глазах которой убили якорь ее личности. То, что она себя считает человеком, ничего не меняет. Мало ли в истории примеров, когда люди сходили с ума после гибели дорогих им разумных, сознательно уходя из жизни вслед за ними. Но если она примет мои слова и поверит в то, что любимый брат будет жить, пусть и где-то далеко, это удержит ее психику в относительной стабильности, пока не появится другой якорь, вокруг которого пересоберется заново личность. А брат жить будет. Механизм перерождения никто не отменял и для разумных, теряющих память о прошлой жизни. При одном условии, если я справлюсь, и эта реальность не схлопнется, уничтожая вместе с собой всех своих обитателей, и меня в том числе. Подошел Эти, вопросительно склонил голову. Красавец, вся броня в кровище, на когтях остались куски плоти, снежно-белые волосы приобрели бурый цвет и слиплись, глаза все так же затянуты тьмой, но самоконтроль он удерживает. Ты как умудрился так изгвоздаться? Иронично спросила я, посылая вид его же самого. Асур моргнул, глянул на окровавленные перчатки, вновь чисто по-детски спрятал руки за спину, в эмоциях плеснуло досадой. Оторвал голову батарианцу, натравившему Варина на моего сородича. Честно ответил Асур Тар, я был зол и немного, не рассчитал. Вина полоснула по нервам, мог бы успеть, мог, но кто ж знал, как она, ответила я уже вслух. Физические травмы невелики, сломана нога и рука, трещина в ребре, небольшие внутренние повреждения и легкое сотрясение мозга. Сейчас все поправлю, ответила я на его незаданный вопрос. С психикой хуже, гибель привязки не проходит без последствий, сам знаешь, Ай кивнул. Кира слушала меня внимательно и настороженно. То, что у нее психика скоро пойдет в разнос, разума ее не лишило, как и способности здраво оценивать происходящее. Мои слова она услышала и теперь судорожно пыталась понять, что же я имею в виду. Айтериас, переложи ее на пол. Кира, придется немного потерпеть. Девушка коротко кивнула, шмыгнув носом. Асур легко поднял ее на руки, аккуратно, бережно положив на относительно чистый участок пола, помог лечь на спину. Кира тоненько вскрикнула, когда Айти выровнял сломанную ногу и руку, закусила до крови и так разбитую губу. «Прибери пока на корабле, убери трупы так, чтобы их не увидели при беглом осмотре», — буркнула я, — «и воспользуйся благами чужой цивилизации. Кровь смой, приведи себя в порядок, а то мои бойцы твой нынешний вид оценят превратно. Мрир, почисти ты, прошу, не хочется мокнуть», — умильно заглядывая мне в глаза попросила Айти, мгновенно превращаясь в нашкодившего, но обаятельного пацана. Вот же, ладно, я пульнула в него светящийся сгусток очищающего плетения. Постарайся не изгвоздаться в крови еще раз, монстрик ты наш. Айтериас виновато потупился, глядя, как проносится по броне мягкая волна тусклого света. На определение монстрик возражений у него не было, скорее, легкая ирония. Иди уже, у тебя есть минут 5-7, пока Рамира снова не прискачет, а я пока подлечу девчонку. Кира, что занятно, никак не прокомментировала происходящее, но жгучее любопытство, свойственное асурам и подобным им созданиям, вымело страх и настороженность. Боль физическая отошла на задний план, боль от потери родного человека утратила остроту. Открыто творимая магия вызвала ступор и конфликты в сознании, и так трещащим под активировавшимися инстинктами, чуждыми обычному человеку. Прикрыв глаза, я медленно выдохнула, сбрасывая напряжение. Проклятие, с этими неожиданными подгонами от реальности можно заикой стать. Постоянно держать себя в когтях жесткого самоконтроля напрягает. Я тоже хочу попсиховать и побеситься, но мне нельзя. Ладно, вернемся на корабль, можно будет немного расслабиться в окружении близких. А пока, что там? Да, точно, лечение девчонки. Айтериас очень нервно и близко к сердцу воспринял произошедшее с сородичами, и теперь мелкую не оставит без присмотра. И правильно, ему по статусу положено за своими присматривать, даже если он пока не заявил на права, лишь имя подтвердил. Этого уже достаточно. Темная дымка окутала ногу девчонки, Кира тонко вскрикнула, когда кость встала на место, собираясь из обломков в единое целое. Еще один болезненный вскрик, и предплечье вновь цело. Кость еще какое-то время будет слабой, но за неделю прочность восстановится до нормального состояния. Последствия сильного удара головой убрала цепочка из трех угловатых рун, нанесенных мною на сгиб локтя. Символы свое отработали и затерялись в крови, щедро покрывающей худенькую фигурку. Остальное не критично. Протянув руку, сказала: «Пробуй встать». Кира послушно обхватила мою ладонь и осторожно встала на подрагивающие ноги. «Ногу не напрягай, кость еще слабая». Короткие, простые приказы воспринимались разумом и исполнялись инстинктивно, без конфликта с сознанием. «Хорошо, теперь посмотрим, что в ее голове сейчас творится, Кира». Девушка оторвала взгляд от тела брата и вопросительно глянула мне в глаза. Контакт возник моментально, стоило мне встретить ее взгляд и настроиться. Я глянула в ее разум, и, на какое-то время связанные мысли меня покинули. Это, да, аккуратно отстранившись от того, что я увидела в черноволосой головке хрупкой девушки, я устало помассировала виски. Думала, у Руса в голове кошмар творится, какая я наивная, оказывается. «Ай, что с малой делать собираешься?» — осторожно спросила я. Ответ пришел мгновенно, жесткий, бескомпромиссный, не подразумевающий отказа или иного развития событий. «Заберу ее с собой». Сейчас со мной говорил не милый обаятельный паренек Этериас, а тот, чье отражение я видела при первом общении с Асуром в моем разуме. «Берешь под покровительство, пока, под защиту». Хорошее уточнение, разумное, но защита может перерасти в протекторат, если девочка оправдает надежды покровителя. Но сделает она это или нет, зависит не от нее, от меня и самого Этериаса. Самостоятельно Кира не справится, как бы ни старалась. У нее начались конфликты пробудившейся сущности, личности и воспитания. Психика может не выдержать. Возможно, придется пойти на полноценную коррекцию. Не возражаю. И весь ответ. Он только что дал мне право делать с разумом девчонки все, что мне заблагорассудится, лишь бы на выходе получилось адекватное и разумное существо, принявшее пробудившуюся сущность и осознающее себя, без оглядки на желания самой юной Асуры. И ведь эти вправе принимать подобные решения. «Что-то случилось?» — настороженно спросила меня Кира. «Ничего сверхожидаемого», — вздохнув, ответила я. «Идем отсюда». Подхватив шлем, я приглашающе махнула рукой. Кира глянула на меня, на тело брата. «А эти сделает как должно». Девчонка сглотнула, мелко кивнула и пошла за мной, опустив голову и скрывая слезы. Выйдя из корабля, мы устроились ждать, сидя на краю трапа. Спешить сейчас смысла никакого. Разворот астероида начат, риск непосредственного столкновения с планетой нивелирован. Скоро снова запустит маршевые двигатели, уводя опасный булыжник подальше от населенного мира. Батарианцев осталось немного, высококлассных бойцов в их среде, это только бойцы Балака, но он за работорговцев особо вступаться не собирается. Вот кто-кто, а Кахаирл подоплеку произошедшего и возможные проблемы понимает не хуже меня. Вот он, комок злости, раздражения, бессилия и отчаяния, подходит к причальной площадке, полной решимости прорываться с астероида. К дверям вновь подошел Рамира, переключая на себя мое внимание, но на этот раз в компании Джейн и Диева. Виктор и Руни остались у батарианского корабля, чей хозяин находился на два уровня ниже в окружении людей. Владелец вырезанного Асуром судна со своей группой на третьем двигателе. Индикатор на двери мигнул, створки резко разошлись. Кира на шелест открывающихся дверей отреагировала всплеском страха, настороженности и злости, вскочила на ноги, сжала кулачки, готовясь защищаться от возможного противника. Я осталась сидеть, придерживая руками два шлема. «Свой я эти, это мои бойцы, успокойся», — спокойно сказала я. «Садись и жди». Девчонка послушно села на пандус трапа, поджала травмированную ногу, обхватила руками коленку и замерла, недоверчиво наблюдая за приближающимися людьми. «Корабль захвачен, батарианцы обездвижены», — кратко отчиталась Джейн, кося на насупленную, покрытую подсохшей кровью девушку, молчаливо сидящую подле меня. «Прекрасно, что с людьми?» — Задала я необходимый, ожидаемый, но ненужный вопрос. Остались в капсулах. Я посчитала нерациональным их сейчас приводить в сознание. Могут быть лишние проблемы. Джейн меня радует здравомыслием. Пока люди в капсулах, они не доставляют лишних проблем. Мы спокойно выполним свою работу и покинем этот булыжник. А с пленниками батарианцев пусть разбираются другие. Желательно после того, как мы улетим. Командир, каковы дальнейшие наши действия? Спросила Карамелька, проглотив мой статус спектра и заменив более нейтральным обращением, хмуро погладывая на насупленную, сжавшуюся компактным комочком Киру. Ждать. Люди от такого ответа растерялись. Разворот астероида начат. Спокойным, размеренным тоном произнесла я. Батарианцев не так много. Экипаж военного фрегата остался на его борту. В комплексе только командир и четверо его бойцов. Найте Атараль, который вы только что взяли, было 37 батарианцев и 12 варренов. Проигнорировав полыхнувшие яркой вспышкой любопытство Рамира и подозрительность Джейн, продолжила вещать. 16 разумных, экипаж, они оставались на борту перед началом зачистки, один, у трапа с двумя варренами. На Кисадаль, я хлопнула ладонью по трапу, на котором сидела, 42 батарианца и 16 варренов, из них 18, экипаж, который не покинул корабль, четверо стояли на страже с двумя варренами. Итого на астероид высадились 21 разумные с ИТ Атаралли и 24 с Кисадаль, плюс офицер ВКС Гегемонии Кахаир Албалак и четверо его бойцов, которые не участвовали во всем этом, прибыв с опозданием в 16 часов из-за задержки на станции разрядки. Варренов, соответственно, 28. Военные зверье на корабле не держат. Причальные площадки покинули по 20 бойцов с каждого корабля работорговца и всего 21 варрин. Люди слушали меня со смешанными чувствами. Рамира, быстро прикинув по моим подсчетам, что делается на астероиде, кивнул своим мыслям. При зачистке комплекса первого маршевого двигателя группа Джона Шепарда уничтожила 10 батарианцев и 7 варренов. Группа Нейлуса Крайка – 12 батарианцев и 6 варренов. Продолжила занудствовать я. На этом булыжнике всего осталось 18 батарианцев и 7 варренов, считая тех, кто находится у третьего маршевого двигателя. 9 батарианцев и 4 варрена. Итого здесь остался Балак со своими бойцами и 9 работорговцев с тремя варренами. Почему 7? Уточнил Рамира. Одного убило и на входе в административный комплекс, любезно пояснила я. Виктор удивленно покосился на нахмурившегося Руни. Рамира вновь полыхнул досадой на свою невнимательность, но спрашивать, откуда у меня точные данные, не стал, хотя вопрос очень настойчиво крутился в поверхностных мыслях. По трапу спустился Айтериас с какой-то небольшой деталью в руке, разом притягивая к себе внимание. Из-за жесткого самоконтроля шаг немного деревянный и неестественный, глаза полуприкрыты, из-под густых ресниц едва заметна курица темная дымка, практически неразличимая в скудном освещении огромного помещения, смотрит Асур в пол, не особо нуждаясь в зрении для ориентирования в пространстве. «Ты закончил?» Он кивнул, поставил снятую с корабля деталь на пол и вновь ушел, не поднимая глаз и избегая смотреть на людей. Вернулся через пару минут, неся на руках тело паренька. Оставлять мертвого сородича людям Асур не собирался, даже если его сородич среди людей вырос. Кира всхлипнула, с трудом сдерживая слезы, глядя на изуродованное тело брата, осторожно уложенное на металл у пола. Айти подошел, положил закованную в броню ладонь на макушку девушки, легонько поглаживая черноволосую голову. Он не сказал ни слова, но в словах не было необходимости. Кира уткнулась лбом в броню, вновь всхлипнула и затихла. «Ай, сними со второго корабля такую же деталь!» Он кивнул, взъерошил волосы на голове девчонки и ушел, не поднимая взгляда. «Плохо, Айти на взводе!» Ожидаемой разрядки не произошло. Погибший сородич послужил катализатором и лишь усугубил ситуацию. Дело даже не в самом факте гибели, к ней и весь его народ относится равнодушно. Дело в том, как именно погиб пацан. Необученный, неизвестный ранее сородич, малолетка по меркам Айтериаса, вышедший из спящего состояния в момент смертельной опасности и задранный животным по приказу какого-то работорговца. А тут еще Кира. Девчонку людям Асур не оставит, да и нельзя ее оставлять в таком состоянии без присмотра. Когда конфликт между личностным базисом, человеческим воспитанием, моралью и пробуждающимися инстинктами Асура войдет в высшую стадию своего развития, малая рванет, и тихим психом она не будет. Совсем рядом ярко засияли чужие чувства, недоумение, непонимание, легкое опасение, перерастающее в страх за другого. О, Балак зашел на причальную площадку и обнаружил своих бойцов в коматозном состоянии. Хорошо, пусть побегает, посмотрит корабль, дозреет, а потом мы поговорим. Теперь его упускать из-под наблюдения нельзя, а то еще сделает какую-то феерическую глупость. Так, а это у нас кто? Я всмотрелась в метущийся разум, пришедший вместе с Балаком. О, это моя собственность. Имя будущей жертвы легко считалось с поверхностных мыслей. Тирака Арчарн, потомственный работорговец, получивший семейный бизнес в наследство от отца. Каскадом пронеслись мелкие, но важные факты из жизни батарианца, выстраивая его личность и психопортрет. Отлично, есть с чем работать. 246 метров пустого пространства для менталиста, не расстояние. На Игросе нас учили работать с армиями, с целыми городами, накрывая своим воздействием населенные пункты, растянувшиеся на километры. На Х-57 практически идеальные для работы условия. Минимум разумных существ, полное отсутствие любой другой жизни, могущей дать наводки, и небольшое расстояние. При желании можно накрыть весь астероид и контролировать всех, кто на нем находится. Но в этом состоянии любой менталист предельно уязвим, а способы обойти нас в трансе есть. Простые, эффективные и редко дающие осечку. Таких, как я, на войне старались выбить в первую очередь, любыми путями и любой ценой. Прикрыв глаза, я погрузилась в ментальный план чуть глубже, чем до этого. Рядом, клубок раздерганных чувств, вспыхивающие и угасающих без всякой системы, Кира. Чуть в стороне холодные интересы и настороженная собранность Рамира. Джейн мечется из крайности в крайность, не понимая мое поведение, столь сильно отличающееся от привычного ей поведения командиров людей. Я действую, странно, но пока эффективно. Впрочем, размышления о моих странностях все быстрее уступали любопытству и желанию пойти и посмотреть, что происходит на корабле, на трапе которого я сижу. Не самое удачное желание, нечего ей там делать, и это видеть ей тоже не стоит. Надо мной черно-кровавый, напоенный застарелым страхом, ужасом, отчаянием и болью сгусток корабля, от которого уже начало тянуть холодком массовой жестокой гибели. Слева, еще один подобный сгусток, но лишенный набирающей силу некроэнергии. Второй работорговец. Справа, ярко-алый боевой фрегат. Фиолетовых пятен страха на нем очень мало, боли практически нет, но много гнева и застарелого отчаяния, окрашенного синими разводами решимости. Военный корабль как военный корабль, ничего особого. Нормандия не слишком отличается. Только у фрегата Балака жизненная аура полностью сформирована. Судно давно на ходу и экипаж, подобранный лично Кахаирлом, на нем не менялся годами. Военные – это тоже каста, попасть в которую чрезвычайно сложно. А вот и он сам со своими бойцами. Разрываются от противоречивых чувств. Страх за пребывающих в странной коме сослуживцев, непонимание и одновременно облегчение от того, что все живы. Накатывающая злость и решимость спасти своих, раздражение и ярость на жадных идиотов, полетевших на чужую территорию и вляпавшихся во все это. Так-так, а вот это уже лишнее. Взорвать комплекс я не позволю. Зачем же сразу такие крайние меры и суицидальные мысли? Закладка на разум легла без особого сопротивления. Балак жить хочет. И своих спасти из этой ловушки тоже хочет. Очень-очень хочет. Вот и молодец. Усилим это желание, дадим надежду и поддержим решение поговорить с тем, кто вырубил его подчиненных. Последний штрих, на грани осознаваемого разместить навязчивое желание проверить, что с двумя кораблями работорговцев. Ты же собиралась с ним договариваться мирно. Донеслась до меня исполненная иронией мысль Нейлуса. Так я с ним и договорюсь. Мирно. А закладки лишь гарантируют эти мирные переговоры и отсутствие лишних проблем. Подчинять его или программировать разум я не буду. Так, легкое вмешательство. Да-да, я так и понял. Исключительно мирным путем. Именно. Поддержала я заданный тон. Никакого физического насилия или угроз. Ирония усилилась, дополнившись любопытством. Нейлусу нравилось наблюдать, как я работаю с чужим разумом. Что забавно, никакого внутреннего противоречия от моих действий у него не было. Ментальный аналог смешка донесся от Гаруса вместе с мыслью. Понятие «мирные переговоры» для меня приобрело новый смысл. Высказавшись, наше сокровище вновь затих, с интересом ожидая результаты моего воздействия. Они проявились довольно быстро. Закладка отработала первую фазу и вышла во вторую. Балак связался с владельцем Кисадаль, Горзом, и в ультимативной форме потребовал возвращения всей его группы на корабль. Работорговец спорить с военным офицером не рискнул. «Зачем нам рисковать понапрасну, топать пешком километры до третьего двигателя и выбивать отряд батарианцев, если они и так могут прийти туда, куда нам надо и где мы их будем ждать? А тот двигатель отключать не обязательно, можно вновь запустить два других». Дальнейшая судьба этого куска камня меня мало волновала. После нашего отлета люди могут вернуться к выполнению своих обязанностей и получат прекрасную возможность самостоятельно решить судьбу Х-57. Далеко он при всем желании не улетит. Мощность у двигателей не та. Я не сторонник лишних трудностей. Зачем напрягаться, если можно решить проблему проще и без лишних телодвижений? Ответила я на невысказанный Найлусом вопрос. Горс пойдет по внутренним туннелям. Перехватить? Молниеносная мысль-вопрос, тянущая за собой стремительные размышления о следующих действиях. Ауру Балака залила синим. Решение принято. Офицер с четверкой бойцов покинул борт корабля и направился к нам. Зачем? Никуда они не денутся, явятся к своему кораблю. Мой ответ прервал уже практически принятое решение и оборвал дальнейшую разработку плана перехвата. У меня есть вопросы к Горзу, и я очень хочу получить на них ответы. «Собираешься отпустить все корабли?» – уточнил Горус. «Балака и свою собственность?» «Да, а Горс?» Я не сдержала циничную иронию. «Кто-то же должен понести наказание. Если я не ошиблась в своих предположениях, мы услышим крайне любопытные откровения. А если ошиблась, он скажет то, что потребуется. Мне не нужна сейчас эскалация конфликта Альянса систем с гегемонией. И второй скиллианский блиц мне тоже не нужен». Усмешка явственно донеслась по связи, и ментальный канал перешел в фоновый режим. Вовремя. Айтериас возвращается вместе с Виктором и Руни. Пора освободить территорию. Чарн пошел к своему кораблю в обход, не слишком горя желанием находиться рядом со взбешенным Балаком. Вот и чудесно. Пусть посмотрит, проникнется, заглянет к соседу за запчастями. А я проконтролирую весь процесс. При работе с враждебными разумными я предпочитаю не полагаться на случайность. Я встала сразу, как только створки дверей пришли в движение, пропуская на причальную площадку двоих людей и Асура. Деталь нес Виктор. Руни с готовым к бою оружием в руках шел чуть позади. Пора. Бойцы подобрались. Кира напряглась, настороженно глядя на меня. «Командир?» – осторожно и неопределенно переспросила Джейн. «Пора пообщаться с батарианцами», – с усмешкой ответила я. «Кира, держись возле Эйти. Диева, возьмешь одну деталь. Ай, ты знаешь, что делать?» Асур молча кивнул, одной рукой подхватывая тело парня и снятую с корабля небольшую, но массивную деталь. Виктор, глядя на это, покачал головой, хмыкнул и вручил точно такую же фигурную железяку охнувшему от ее веса молодому итальянцу. Джейн с недоумением смотрела, как и бережно поправил тело, не понимая, зачем мы берем с собой труп и необученную девчонку. Почему не оставим и тело, и гражданский обуза? Если присутствие девчонки еще можно оправдать опасностью для нее, то вот тело, трупу-то все равно, может и полежать до конца миссии. Хорошо, хоть Джейн оставила свои вопросы при себе. Рамира же подобными вопросами не интересовался, понимая, что если это сделано, значит, на то есть какие-то причины. И эти причины его волновали куда больше кажущейся неоправданности моих действий. Балак как раз вошел в соседний отсек. В самый раз, когда мы вошли на причальную площадку номер 3, пятеро батарианцев в полной броне вышли из-за массивного толстоносого грузового корабля и увидели нас на расстоянии атаки. Почти канонная встреча, только варенов нет. Они остались с хозяевами. И канонное же начало. Вы, люди. Балак канонна групп, Хамид, в голосе, раздражение и отвращение, близкое к брезгливости. Хорошая маска, скрывающая то, что он не желает показывать даже своим подчиненным. Вы доставляете слишком много проблем. Ментальный план показывает истинные эмоции без искажения и наводок, независимо от желания или нежелания разумного. Он боится не за себя, за своих подчиненных, за свой народ, за свое государство. Он в отчаянии, не знает, что делать и как вывернуться из того дерьма, в которое его втянули двое сородичей работорговцев, но закладка работает, ненавязчиво отклоняя даже малейшие намеки на суицид и агрессию в любом его виде, усиливая желание жить. Прекрасно. Гордый офицер готов к употреблению. Кахаирал Балак. Какая встреча. Я растянула губы в подобии улыбки, больше смахивающей на оскал. Еще бы зубки заострить, вообще красота была бы. Балак дернулся всем телом, услышав свое имя из уст человека. Сюрприз. Притом, неприятные и грозящие массой проблем. Не могу сказать, что неожиданное. Я ждала, когда же вы соблаговолите явиться на причальные площадки. Тем же ровным тоном я продолжала загонять батарианца в ловушку, результат срабатывания которой я получу в будущем. Балак полыхнул яростью. Я покидаю этот астероид, человек. Если попробуешь остановить меня, я... Мой тихий смешок оборвал его экспрессивную и угрожающую речь, вынуждая подобраться. «Ты, что?» — я хмыкнула, с интересом разглядывая чужака. «Что ты сделаешь, Кахаирл? Экипаж твоего корабля без сознания, пилотировать не ты, ни кто-либо из бойцов, стоящих за твоей спиной, не умеете. Как ты собираешься покинуть этот булыжник?» «Хочу добавить, что два других корабля тоже захвачены, и они никуда не улетят без моего разрешения». Балак оцепенел, с трудом подавляет гнев, перемешанный с опасением и ненавистью. «Меня он узнал. Еще бы, мясник Торфана, крайне одиозная фигура Альянса Систем, да и внешность у меня приметная. А еще он понял, что за детальки держат в руках мои подчиненные. Вон как ярость заполыхала и глазки сузились. Он как раз без шлема, так что выразительную рожу хорошо видно». Я хмыкнула, заложила руки за спину, с интересом разглядывая пятерых батарианцев. «Я не могу отпустить тебя просто так, Балак, не после того, что произошло. Меня, как и предполагалось, офицер понял превратно. Это ничто. Вы, люди, доставили батарианцам гораздо больше вреда. Туго закрученная пружина не выдержала». Балак вспылил, выплескивая копившийся долгий-долгий срок, очень болезненные мысли и выводы. «Нас вынудили удалиться в изгнание, довольствоваться крохами. И так целые десятилетия. Резонно. То, что было сделано на Элизиуме и последующий Блиц, знатная подстава, где больше всего потеряли батарианцы. У Кахаирла есть все причины ненавидеть, но не будем лишать его удовольствия выговориться. Тем более, мне. А при чем тут эти люди?» — полюбопытствовала я, покачиваясь на пятках. «Они же ничего не сделали ни тебе, ни другим батарианцам. Есть накрытие и попадание». Менталаж заштормила от бури эмоций. «Ничего не сделали?» — буквально выплюнул Кахаирл, нервно расхаживая взад-вперед. «Всего лишь колонизировали нашу планету, и только забрали наши ресурсы. Согласно, войны начинали и за меньшие, а понятие «невиновный» крайне расплывчатое. Нам ничего не оставалось, как защищаться», — продолжал говорить офицер. «Но люди сильнее нас, мы это знали, и совет знал, но это никого не волновало. Это все вы. Вы и ваши соплеменники – единственная причина, по которой мы оказались в таком положении. Это так мило». Батарианский офицер жалуется на людей мяснику Торфана. «Прелестная ситуация. Специально не придумаешь такой поворот. Но не могу не согласиться с Кахаирлом. Жадность и амбиции правящей верхушки Альянса – далеко не единственная причина начала войны между союзными на тот момент государствами. И да, гегемония уступала Альянсу Систем как в военной силе, так и в навыках ведения войн. Батарианцы – прекрасные медики, но не военные. При всей своей кажущейся агрессивности, они не являются воинственным видом, в отличие от людей. Отсюда становятся все любопытные вопросы о Миндуаре. Как говорится, а был ли мальчик? Разве убийство невинных решит эти проблемы? — мягко спросила я, формируя очередную закладку. Балак как раз дозрел до ее установки. Реакция была вполне ожидаемой. Гнев, бессильная злость, ненависть, безнадежная, бессмысленная попытка высказаться в лицо врага. «Могу задать встречный вопрос. Сколько невинных батарианцев погибло на Торфане? Или вы уже забыли об этом?» Я пожала плечами. Политики назвали Торфан расплатой за атаку на Элизиум. Удобный повод для начала войны за территорию с соседом, которому эта территория принадлежит. Терпение Балака лопнуло. «Хватит. Наверное, вы так и не поймете. Вы и не хотите понимать. Мне уже жалко тратить на вас слова. Кахаирл, скажи мне, будь любезен, у тебя проблема с логическим мышлением или это эмоции застлали твой разум?» — спокойно спросила я, разом ломая разговор. Я ожидал от потомственного кадрового военного офицера гегемонии большей сдержанности, внимательности и умения здраво оценивать события. Балак резко остановился, словно врезался в незримую стену, медленно повернулся, впился в меня тяжелым взглядом. Мои слова ударили его в самое больное, разом сбивая с мысли и вынуждая и без того хлипкие ментальные щиты просесть под валом эмоций. Закладка легла на взбудораженный разум легко и естественно, растворяясь в инстинктивном и неосознаваемом. «Полагаю, холодной логики мышления я не увижу. Эмоции застилают твой разум сильнее, чем это допустимо. Четверо бойцов за спиной Кахаирала переглянулись. Меня они тоже узнали. Первоначальная ненависть сменилась недоумением. Мясник Торфана оказался не таким, каким они меня представляли. Прекрасно. Закладка начала работу, подавляя и приглушая ненужную сейчас эмоциональность, включая и недоверчивость, и подозрительность, и упертость. Это ведь тоже эмоции, не более того. Мне нужно поговорить с разумным, а не кидающимся из крайности в крайность отчаявшимся существом. Балак слишком эмоционален. Сейчас это неуместно. Итак, поправь меня, если я в чем ошибусь. Я улыбнулась батарианцу плотоядной улыбкой, отчего он непроизвольно приподнял верхнюю губу, показывая чистокол острых игольчатых зубов. Патрулируя пограничные системы, ты заметил два корабля работорговцев, уходящих к территории людей. Решив узнать, куда это понесло твоих соплеменников в такие смутные дали, ты, задержавшись на станции разрядки в Скилленском крае из-за очередной атаки корабля корсаров, вами же и уничтоженного, прибыл с большим запозданием, и на начало всего этого, я широко обвела руками пустой ангар, опоздал, зато обнаружил, что твои драгоценные сородичи по каким-то непонятным резонам решили набрать рабов на ничем не привлекательном булыжнике, хотя под нами незащищенная толком планета. Я права, Балак поморщился, но согласно кивнул. Благодаря работе закладки здравая мысль об источнике столь занятной информации так и не проявилась. И не надо, у него еще будет время и возможность заняться анализом нашего разговора. Перегоны, они такие длинные. Прекрасно. Когда включилась система защиты, закладка вновь сработала, вынуждая батарианца говорить. Незадолго после нашего приземления, двигатели уже работали, не меняя ни тона, ни интонации задала я самый важный вопрос. Нет, ожидаемо. Кто их включил? Не знаю, ответил Кахаирал, сузившимися глазами глядя на меня. К чему эти вопросы, человек? Чего ты добиваешься? Я добиваюсь? Я усмехнулась. Кахаирал Балак, я всего лишь выполняю свою работу спектра совета. Храню мир в галактике. Это ложь, вскинулся батарианец. Спектров людей не бывает. Ты, моя безмятежная, добрая улыбка вынудила его прерваться. Наконец-то у него появились здравые сомнения и опасения. Надо чаще смотреть новости, офицер. Узнал бы много интересного. Оторванность от цивилизации и полеты по дальним маршрутам – не повод оставаться в информационном вакууме. Тем более, по таким вопросам. Я сделала паузу, давая возможность батарианцу проживать и осмыслить сказанное, и только дождавшись осознания моих слов, продолжила. Но, раз уж ты настолько недоверчив и у тебя такие пробелы в информации, ты можешь сообщить свою чистоту, и мой куратор, спектр совета Турианец Найлускрайк выйдет на связь. Только не говори ему, что он мертв, он на это нервно реагирует. Моя доброжелательность выбивала его из колеи. Балак ждал чего угодно, но не такого мирного разговора, тем более от меня, проклятого мясника, а я вот так, да еще и с такими новостями. Это он отключает двигатели? Хмуро спросил Балак. Он присутствует в группе, которая отключила двигатель. Миролюбиво поправила я. Закладка окончательно интегрировалась в разум Кахаирала. Она не даст никаких побочных эффектов, не затронет личности убеждения, не потревожит мировоззрение. Она сделает лишь одно. Если ему потребуется выйти на связь с каким-то спектром, первым именем, которое всплывет в его памяти, будет мое. Оно же, последнее и единственное. Если у Балака возникнут вопросы или ему потребуется помощь, он обратится именно ко мне и только ко мне. А еще закладка гарантирует, что он таки выйдет на связь, а не начнет страдать ерундой, привлекая внимание своими действиями. Притом, не то внимание, которое нужно. Балак колебался недолго, но частоту все же назвал. Вслух мне ее повторять не пришлось. Найлус весь разговор слушал через мое восприятие и практически сразу связался с нервничающим батарианцем. Кахаирал Балак, холодный, отдающий металлом голос с характерной для турианцев двойной подгармоникой разнесся по причальной площадке. Балак поставил вызов на громкую связь. Спектр совета Найлус Крайк на связи. Что вы хотели от меня услышать? О, Най в своей излюбленной ипостаси высокомерного сволочного говнюка, на которую в свое время купилась моя реципиент. В голосе так и сквозит это столь раздражающее разумных высокомерие и холодная отстраненность, чаще всего принимаемое за надменность и гонор. Еще и слова цедит для пущего эффекта. Спектр Крайк, я бы хотел получить подтверждение статуса мясника Торфана. Сухо, но вежливо произнес Балак. От окончательно утратившего эмоции голоса наставника потянуло космической стужей. Я подтверждаю, что лейтенант-командир ВКС Альянса системы Мриршипорт, известная также как мясник Торфана, с недавнего времени является действующим оперативником специального корпуса тактической разведки. Этого достаточно? Да, Спектр. Нейлус отключился, не дожидаясь дальнейших слов Балака. Не слишком вежливо, но Кахаирал воспринял нормально, даже внимания не обратил. Особенности жизни в кастовом обществе накладывают свой отпечаток. Собственно, я получила то, что хотела. Можно отпускать Балака на свободу, но это же не помешает мне его дожать и выдушить последние соки. Я ведь имею право на оплату своего труда, даже если это оплата, моральное удовлетворение. Спектр совета. Балак поджал губы, проглатывая горькие слова, рвущиеся с языка. И что же желает получить спектр человек? Прелестно. Сказанное он усвоил и сообразил, что я не лгу. Закладка на это не влияла. Мне нужно, чтобы Балак сам дошел до нужного мне вывода и решения. Информацию. Батарианский офицер, наконец-то, обуздал эмоции и смог успокоиться. Относительно. В обмен на что? Вот это уже деловой разговор. И мирный, что характерно. Никаких принуждений. Главное, правильно мотивировать. На возможность улететь. Пожав плечами, безмятежно ответила я. Беспрепятственно. Тебе, твоим подчиненным, и твоему кораблю. А остальные? Моя улыбка была более чем ясным ответом, но я все же решила дополнить словами. Кто-то же должен ответить за все это, не так ли? Глупости и излишняя доверчивость всегда были наказуемы. Добавлять, что выживание Горзани оценит Этериас, я не стала. Не знаю, как там выйдет с Сарином, но Асур мое уважение заслужил и вошел во внутренний круг. Не семья, конечно, но недалеко. А своих я предпочитаю не расстраивать, независимо от цены, которую придется за это заплатить другим. Вот такая я эгоистичная, предвзятая сволочь. По ментальной связи пронеслась ирония и теплая поддержка Нейлуса, успокаивающие касание разума Руса, и угасающая обжигающая льдистая ярость Эти, от которого я эту мысль не скрывала. Кахаирал поморщился, сощурил верхнюю пару глаз и, наконец-то, произнес нужные мне слова. «Я отвечу на твои вопросы». «Прекрасно. Твои подчиненные выйдут из состояния коматозного сна через 11 минут. Последствий не будет. Это я гарантирую». Все четыре глаза подозрительно сузились, но высказывать досаду на свою поспешность батарианец не стал, а я не стала уточнять, что без моего разрешения эти 11 минут тянулись бы очень и очень долго. Кахаирал предполагал, что сон его людей – это воздействие какого-то вещества или оружия. Пусть. Правду он все равно не узнает. Полагаю, нам хватит времени на разговор. Тем же миролюбивым и доброжелательным тоном добавила я. Балак раздраженно приподнял тонкую губу и буквально выплюнул. Задавай вопросы. Спектр. Гегемония вышла из состава пространства цитадели, но статус спектра совета даже на ее территории не является пустым звуком, и с оперативниками этой конторы старались лишний раз не связываться. Во избежание. Разговор получился до нельзя забавным и интересным, принес много крайне любопытной информации. Рамира вообще в экстазе от словленного куша, чувствую, вернемся на корабль, и скрытный итальянец впадет в предкоматозное состояние, при котором будет каждое слово разговора чуть ли не по молекулам разбирать, анализировать все жесты, мимику лиц, обертоны голоса и оттенки интонаций, вылавливая скрытые смыслы и подтексты. Джейн задумчиво перетряхивает свои старые воспоминания, касающиеся нападения на Миндуэр, вытаскивает старые сомнения и не получившие ответа вопросы, а их у единственной выжившей в колонии предостаточно, все, не самые красивые, и ужасающе неудобные. Остальные бойцы прикидывались частью декора помещения и молча слушали, делая свои выводы. Кто-то верные, кто-то нет. Кира держалась за спиной Этериаса, а сам Асур так и стоял молчаливой и неподвижной статуей, все так же глядя в пол, вернее, в тело погибшего сородича, которое он все так же держал на руках, и медленно зверел. Балак, выложив интересующее меня сведения, убыл на корабль. Взлетать прямо сейчас ему никто не даст. Система безопасности еще активна, и батарианский фрегат будет закономерно сбит. О чем я его честно предупредила. Пусть посидит до конца маневра, Потом Татум отрубит эту защиту и даст возможность Кахаирлу нас покинуть, а Норманди приземлиться. Они как раз примерно одного размера. А если не вовремя заявятся военные альянсы систем? Что ж, у меня есть для них пояснение присутствия военного корабля гегемонии на этом куске камня, так что договор будет выполнен. Балак улетит без урона репутации и без грозящего немалыми неприятностями обвинения гегемонии в теракте. Вот видите, переговоры прошли исключительно мирно. Отправила я мысль обоим турианцам в ответ на ироничное любопытство Нейлуса. Заметил. Ирония плеснула и в нее, и продуктивно, естественно, а иначе смысл был их затевать, благостно ответила я, окончательно успокаиваясь и расслабляясь. Очередной этап пройден, завершившись успехом. Что у вас? Редко с кем из людей батарианцы говорят как с равными, добавил Най и продолжил, скидывая мне имеющуюся у него информацию. У нас тихо, ждем окончания маневра. Глянула полученный пакет данных. Тормозной двигатель проработает еще 18 минут, после чего будет отключен за ненадобностью, а вот два маршевых вновь включит, и Х-57 начнет свой путь прочь от Терра-Новы. При всей своей мощности, большого ускорения двигатели дать не могут, и огромный пустотелый кусок камня неспешно полетит в направлении неизвестных далей под углом к плоскости эклиптики системы. Нам осталось решить вопросы с работорговцами и можно улетать. Дальнейшая судьба астероида меня не интересует. Это уже проблемы людей. Заходит, вернут, нет. Ну нет так нет. Горс доберется до причальных площадок через полчаса, не раньше. Пешком быстро 16 километров он не пройдет даже с учетом внутреннего монорельса в осевом туннеле. Мои слова о собственности Нейлус не забыл и не отказал себе в удовольствии мелкой подколки. Как раз успеешь со вторым разобраться. Надеюсь, с Чарном придется повозиться. Я не сдержала досаду. Программирование разума. Это всегда утомительно, особенно, если оно проводится в процессе разговора и очень быстро, и на чужих глазах. Грубо ломать нельзя. Мне Чарн нужен в здравом рассудке и без потери инициативы и самостоятельности. Ласковая волна поддержки, понимания и веры в меня щедро плеснула по ментальному каналу, умиротворяя и смывая тревоги. Приятно, особенно приятно, что мне доверяют. И это учитывая, что именно я только что сделала и что собираюсь делать. Что с эти? Задал волнующий его вопрос Нейлус. Объяснять, что произошло, я не стала, ограничившись информационным пакетом. Это объяснить словами вообще довольно проблематично. Слишком многое завязано на эмоциональную и психологическую составляющую. Тем более, у нашего монстрика с Айтериасом вообще сложно иметь дело. Он слишком резко переключается между своими, скажем так, ипостасями. Атары. Нет, не так, полностью осознавшие себя Атары Асуртар. Тем более, этот, мда, закрадывается вопрос, это судьба у Сарина такая, вляпываться в существ подобного класса, или он просто по жизни невезучий? Рус информацию охарактеризовал Йомкимо. Нейлус высказался куда как экспрессивнее и велеречивее, а я пополнила запас турианского фольклора. Придется девчонку забирать с собой, выговорившись, буркнул Най. Вариантов не так много, согласилась я. Или забрать и взять на обучение под постоянным присмотром, или убить.